Глава 31. Виолетта. Всю дорогу обратно Ренат не отпускает мою руку, словно ему жизненно необходим телесный контакт. Они разговаривают с Амиром на арабском, и пару раз я ловлю на себе их взгляды. Значит, обо мне. Амир с напряженным видом что-то пытается втолковать брату, но тот упрямо качает головой и отрезает. «Ля!» По контексту понимаю, что это значит «нет». Амир бросает на меня недовольный взгляд, после чего отворачивается к окну. Что бы он ни пытался доказать Масуру, бесполезно. Надеюсь, что Амир настаивал на том, чтобы отправить меня домой, а не вышвырнуть из джипа на произвол судьбы. Но с этим мужчиной нельзя быть до конца уверенной. Когда мы приезжаем обратно в лагерь бедуинов, Ренат уходит с мужчинами, а мне отдает короткий приказ. «Жди меня!» И ради этого я спасла его неблагодарную задницу. Нет, я точно мазохистка. Я уже собираюсь пойти к Шаде, чтобы скоротать время, как вижу ребенка. Нет, не просто ребенка, а того самого мальчика, за которым я рванула в бурю. Он жив, здоров и улыбается. Если у меня и были опасения, что Масур солгал, то теперь они беспочвенны. Он действительно спас ребенка, а затем меня. Рискнул собой. И это совершенно не вяжется с тем образом бесчувственного отморозка, который он транслирует. Разве бесчувственный мудак будет рисковать жизнью ради незнакомого ребенка? Или ради женщины, которую он считает грязной? Сомневаюсь. Однако положение вещей таково. Я все же иду к Шаде. Завидев меня, женщина расплывается в широкой улыбке. «Виолетта, ты себе представить не можешь, что сделала. Ты теперь в почете». «В почете? Едва ли?» Но Шаде об этом знать не обязательно, поэтому я скромно пожимаю плечами и спрашиваю, нужна ли какая-нибудь помощь. Шада только отмахивается от меня, принимается лепетать о том, что теперь сам шейх обязан меня отблагодарить. «А если бы я промолчала, что тогда?» Вдруг спрашиваю. Женщина недоуменно моргает. Она даже не понимает, как о таком можно не сообщить. Высшая мера наказания, конечно. Это сочли бы за укрывательство преступников. Но хвала Аллаху, такое и в голову никому не придет. Даже мне не пришло. А стоило. Вспоминаю, как Ренат спросил меня, не хочу ли я остаться в том племени, как после властно прижимал к себе и горячо целовал. Какая уже разница, что стоило? Ренат возвращается примерно через полчаса. Это по моим ощущениям, поскольку ни у бедуинов, ни у меня нет часов. Заходит в барак точно к себе домой и кивком головы указывает на выход со словами «Нам пора». То есть пора? Значит, здесь он меня больше не оставит? Под ложечкой неприятно сосет от того, что я не могу управлять собственной жизнью. Тепло попрощавшись с Шадой, выхожу. Ренат, Амир и Хамид стоят возле машин. Проклятие, куда этот полоумный меня опять тащит? «Садись». Когда я подхожу, открывает дверь переднего сиденья. «Куда мы?» Напряженным голосом спрашиваю. «Садись, Виолетта!» Раздраженно шикает, хмуря косясь на Амира, который стоит возле своей машины и наблюдает за нами с ухмылкой на лице. «Ренат?» «Я же говорил тебе, Ренат, девчонка хочет уйти от тебя!» Раздается насмешливый голос Амира. «Закрой ебало!» Бешено рявкает. «Если бы она хотела, она бы не пришла за мной!» «Она слишком малодушна!» Фыркает. «Поэтому пришла за тобой. Виолетта, ты хочешь домой?» Вперевшись в меня пристальным взором, интересуется Амир. Только вот ответить мне Ренат не позволяет. Чуть ли не силком запихивает в машину, громко хлопая дверью, Эмоционально размахивая руками, с перекошенным от гнева лицом, что-то кричит Амиру, но тот на эту вспышку ярости реагирует спокойно. Тихо что-то отвечает, отчего глаза Рената наливаются кровью. Амир садится в свою машину, два раза посигналив, срывается с места. Сплюнув, Масур тоже садится за руль. «Блядь!» Ударяет кулаком по рулю, отчего я испуганно вжимаюсь в спинку сиденья, мечтая просто раствориться в воздухе. Ренат поворачивается ко мне. У него вид одержимого, и это до чертиков пугает. Ренат хватает меня за затылок, рывком притягивая к себе и упирается своим лбом в мой. «Ты моя, поняла? Только моя!» Со звериным рыком выпаливает. Что ему такого наговорил Амир, что он выглядит как пес, сорвавшийся с цепи? И почему, черт возьми, я опять оказываюсь крайней? Чертовы мужики! «Ренат, отпусти!» Накрыв его руку своей, пытаясь отцепить от головы. «И не мечтай!» Противореча собственным словам, он ослабляет хватку, а затем и вовсе меня отпускает. Заводит машину и вдавливает тапку в пол. Через несколько минут Масура отпускает, безумный блеск исчезает из глаз, а поза становится расслабленной. «Куда на этот раз?» Разбиваю тишину. Ренат пытливо выгибает бровь, и я продолжаю. «В бордель меня сдашь? Или на органы?» Быть того не может, но Масур улыбнулся. Клянусь, я видела эту мимолетную улыбку на его губах. «Нет, Виолетта, достаточно с нас приключений. Предпочитаю брать тебя в своей постели,